Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья! Как всегда в это время, в пятницу, через одну пятницу, в нашей программе «Фундаментальные вопросы» передача, которой автор является, который кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую тебя, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Обычно мы с Олегом Юрьевичем вначале говорим о чем-то таком вот текущем, что ли. Давай вот с этого. Ну, сегодня немножечко другие вопросы я хотел бы осветить. Два наших ведущих, имеющих свои авторские программы, это Алексей Осадч и Андрей Федоров, помимо, скажем, вот определенным видом деятельности, Андрей всю жизнь занимается преподаванием истории на достаточно высоком уровне, он еще и пишет книги, их более 10. Причем, если бы я был, скажем так, нефтяным магнатом, то я бы эти книги, конечно, издавал. Я могу сказать с уверенностью, зная Андрея все-таки уже 30 лет, вот, он бы входил, не побоюсь сказать, в пятерку самых читаемых авторов в стиле фэнтези и научной фантастики. А второй, старый тоже мой близкий друг Алексей Сачи, который также у нас ведет передачу «Общество сегодня», пишет политическую фантасмагорию. Но я ему дал слово, что название говорить не буду, но, может быть, мой тезка потом у него выпытает это. Нет, я тоже не буду спрашивать. Это... Да, вот он, значит, пишет на примере политических событий Красноярского края. Угу. Вот, поэтому хотелось бы и Андрею, и Алексею пожелать дальнейшего творческого успеха. У них есть, как бы сказать, для этого дар Божий. Вот. Ну и, естественно, я надеюсь, все-таки, когда мы разбогатеем медиа, проект «Радио ВК» будет издавать свою библиотеку. Как библиотеку «Огонек». Да, да, как библиотеку «Огонек», причем достаточно качественная была и достаточно, скажем, в хорошем содержательном моменте. Да, да. Как внутри, так и снаружи. Поэтому мечтать не вредно, вредно не мечтать, но мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Ну, а все остальное, в принципе, я касаться не буду. Это и то, что происходит по отношению к нашей стране в очередной раз. И спорт, и политика, и очередная ломка, которая закончится выздоровлением 18 сентября, там кровоспускание, пиявки, клопы, различные там другие ползучие твари Божии и так далее, там подобное. Об этом можно поговорить отдельно. Мы потом отдельно обязательно с тобой поговорим, потому что это тоже очень фундаментальные вопросы. Фундаментальные вопросы. Ну, а сегодня мы вспоминаем трагическую дату. Мы, наверное, будем это делать каждый год. Дай Бог, вот мы будем работать. И всегда мы, конечно, будем к этому возвращаться. Потому что это такая дата, которую, ну, нельзя забывать. И каждый раз нужно о ней говорить. Потому что каждый раз что-то все равно мы новое для себя открываем или осмысливаем. Ну, мы говорим о дате нападения фашистской Германии на Советский Союз. Это произошло ранним утром 22 июня 1941 года. Ну, казалось бы, вот столько, да, Ликович, уже литературы написано там буквально, и мемуаристики, и, значит, исследований научных, и фильмов снято документальных, и художественных. Вот, что-то, в общем, более правдиво, наверное, что-то менее, но... Война – это такое, мне кажется, многогранное, что ли, явление, и каждый раз будет своя правда у каждого, кто пытается ее описать. Тем более, что все равно какие-то давлеют вещи над человеком, который вот пытается это так или иначе изложить или осмыслить. Я бы предложил тебе вот сейчас как раз несколько, может быть, вот таких конспирологических теорий обсудить. Их до нас обсуждали, но тем не менее это вот все равно, оно живет, оно существует. Например, я вот достаточно с большим удивлением, есть такая журналистка Юлия Латынина, она вот работает. Есть, да, она и романы пишет, да, и романы и в «Новой пишет». Газете да. публикуется, и фильмы по ее сценарию снимали, такая... например, «Охота на Изюбри», например. Вот, такая... Балуев вообще... там главную роль олигарха играл. Я вот, допустим, знаю, что она абсолютно уверенно, да, принимает теорию, которую Суворов изложил, Виктор Суворов. Он же Резон. Резон, да. О том, что, собственно, Гитлер нанес превентивный удар по СССР, потому что Сталин, вот если бы Гитлер не нанес удар, то Сталин бы однозначно нанес удар сам, потому что он вот войска именно к наступлению готовил, и вот как раз потому, что наши войска готовились к наступлению, а не к обороне, то вот поэтому, значит, Гитлеру удалось добиться таких успехов в первые дни войны. Вот давай вот с этой теории начнем. Ну, во-первых, эта теория имеет под собой определенную целенаправленную систематизацию. Впервые работа Суворова, как раз, которая началась там с точки зрения там и день М, и следующие, скажем, его интеллектуальные варианты, которые были самостоятельными книгами, они впервые были изданы в 1992 году в разгар тех преобразований, которые соответствующим образом начались в нашей стране в тот период времени. То есть в 92-м заложились, а в 93-м уже массово, как бы сказать, пошло издание. И наделали достаточно большой резонанс. И причем «Новая газета» их публиковала. Вот сейчас господин Третьяков занимает сугубо национально-государственную патриотическую позицию, да? А в тот период времени занимал полную противоположность. То есть когда он был искренен, это вопрос достаточно неоднозначный. С другой стороны, эту же идею подхватил ныне покойный Бунич, который достаточно компетентен был в области истории военно-морского флота, но он и политические вопросы затрагивал. Эту же идею и Марк Солонин есть такой, это и Бешанов. Противоположная сторона затрагивает Исаев в большом количестве. Вот, затрагивает Широкоград, затрагивает Прудников. Ну, то есть можно здесь говорить. Все-таки все они при всем, скажем, неоднозначном отношении, это литература, скажем, публицистического характера. Да, она не научная. Она не научная. Там вот, особенно когда Резуна читаешь, ну, Суворова. Ну, ты капитан, же, да, там ну же... капитан главного разведывательного управления. Ну, англичане потом сначала, потом англичане нашпиговали. Ну, изменил своей стране, ну, нарушил присягу. Нормальный офицер, независимо от того, советская армия, русская армия, германская армия, американская армия, ну, должен пулю в лоб. Ну, не сделал этого, ну, там, не будем, там, 30, 40, 50 там, тысяч, там, или ну, серебряников. Если говорить о его книгах, они, бодро так написано, ну, бодро, бойко да, тогда. Бойко, да, соответствующим образом. Потом он даже делал и сценарий, вот у него выбор есть книга. Ну, потом переосмысливал и Сталина, и, скажем, близлежащих политических деятелей, вставлял там деятелей, скажем, вымышленного характера. Ну, это типовая тенденция в литературе, поэтому особо как бы на сегодняшний день она интереса не представляет. Но полемика существует до сих пор, потому что, к сожалению, история та наука, особенно наша отечественная история, потому что отечественные историки, ну, где-то процентов на 95-97, не побоюсь сказать этого слова, политические проститутки. А это реально, они продаются. Ну, они обслуживают, да, режим. Поэтому вот 3-5% это вот действительно серьезные историки, типа Юрия Жукова, который, скажем, работал серьезно и до сих пор работает, дай бог ему здоровья. Вот. Это соответствующим образом и Олег Платонов, который в архивах засекреченных поработал. У него, скажем, не только там по тайным пружинам, не только по, скажем, противостоянию, но и, как бы сказать, та реальная подноготная, которая была, скажем, во всем 20 веке по отношению к нашей стране, скажем так, предпринята со всеми внутренними и внешними конкурирующими проявлениями. Это, соответствующим образом, и доктор исторических наук МГУ исторического факультета Александр Вдовин. Вот это уровень, конечно, который составляет ту высшую лигу, которая должна доминировать в исторической науке. А не как конъюнктурный господин Чубарьян, который обеспечивал, обслуживал ЦК КПСС, сейчас президента Российской Федерации Владимира Путина. Это и, соответственно, ребята-конъюнктурщики типа Сванидзе, который, самое интересное, в 20 лет стал членом коммунистической партии. Да? Интересный момент. Uh-huh. Вот. Ну и многие другие. Тот же Млечин, например. Ну, поэтому об этих моментах говорить много можно. А логика, да, это тенденция на сегодняшний день тех людей, которые ни при каких обстоятельствах не хотят возвеличения и успехов нашей страны. В каком бы периоде она не изучалась и не развивалась. Ну, тем не менее, вот давай к этой теории вернемся. Как ты считаешь, Это, ну, собственно, это правда или неправда? Вот твое личное мнение. Ну, мое личное мнение, скажем так, с точки зрения экономического потенциала, конечно, любая централизованная система так или иначе задействована на внешние факторы. Это факт бесспорный. То, что Советский Союз, и как бы если завтра война, если завтра поход, конечно, скажем, определенная часть генералитета, определенная часть высшего партийного руководства, она по линии Коминтерна, ну, борьба за сферы влияния, идеологическое противостояние, оно, конечно, в тот период времени, как и сейчас, было достаточно обострено, и, естественно, скажем, хочешь мира, готовься к войне, эта позиция, она присутствовала и в Лондоне, и в Берлине, и в Вашингтоне, и в Москве, ну, и военная в Токио. Доктрина, она естественно, естественно. Поэтому с точки зрения этого, да, вот экономически посмотреть, да, действительно, это, скажем так, имело место под собой. Но это не говорит о том, что нужно, она должна была быть реализована. Потому что в любой драке, да, если ты серьезно к ней подготовился, то ты за 4 месяца до Москвы не отлетишь. Логично? Ну, видимо, да. Да. А второй момент. Если ты готовишься, скажем так, к войне на два фронта, это самоубийство. Адольф Гитлер в «Майн кампф» четко говорит, что поражение Германии в Первой мировой на два фронта было. Здесь он повторяет ту же ошибку. Он самоубийца? Ну, он, скажем так, в кавычках, полудурок? Нет, ничего подобного. Иначе бы ни германские, ни американские промышленные круги, ни английские промышленные финансовые структуры не ставили бы на национал-социалистическую партию Германии. Факт остается фактом. Значит, здесь какие-то, скажем, дополнительные факторы, которые, скажем, повлияли на то, что 22 июня 1941 года, хотя, скажем, эшелоны перли, хотя с 20-30 года, когда Германия была ограничена, соответственно, ну, не буду забирать хлеб у Андрея Федорова. Нет, ну а что, мы да. в теме, собственно, да, с тобой. Вот, перебрасывала достаточно много и военного, и промышленного потенциала, и здесь создавали, и обучались, и проводили. Ну, летчики все у нас тут бронетанковые, которые потом летали да, на наши города. Да, и бронетанковые. Поэтому вот эти моменты, они, да, как бы сказать, имели место быть. А раз такие, скажем, происходят близко экономические, военные, политические отношения, да, и в 1939 году это тоже исторический факт, так же, как и в 1938 году Мюнхенские соглашения, когда Чехословакию расколбасили под «мама, не могу», получилось, что даже НКВД передавало германских коммунистов в руки гестапо. Это реальный исторический факт. Это было. Было. Так же соответствующим образом, когда казаков, англичане, по скажем, определенным каналам через Соединенные Штаты Америки напрямую передали в руки советских властей определенное количество, там не один десяток. Это же было. А что ж тогда славные ребята, которые всю жизнь вопят за приоритеты человека, эти вещи допустили. То есть здесь нюансов очень много. Поэтому, исходя из логики того периода времени противостояния, естественно, скажем, два пишем, четыре в уме, это имело место быть. Но именно 22 июня Советский Союз в полном потенциале военном к серьезной полномасштабной войне он на тот период времени был не готов. Но это чисто экономические выкладки можно посмотреть. И если бы он готовился, то, естественно, он бы сконцентрировал и промышленные базы, и военный потенциал, там, и перевооружение, соответственно, и модификация, и модернизация, и, соответственно, на фанере бы не летали бы, и пошло, и поехало. Да? То есть это имело место быть. Да. И другой немаловажный аспект. Конечно, бы тыловые части бы, они бы сконцентрировались бы, они бы обеспечивали, определенный призыв был, и пошло, и поехало, как, соответственно, проводит любая страна, которая готовится к длительной военной операции. Это факт. Это факт. То, что там приводят они из контекста, ну, это было. Мне кажется, что вот, несмотря на то, что какие-то косвенные, все время косвенные доказательства. Косвенные, да. Вот карты выдали там, значит, территории, которая в это время занята уже была немцами, польской территории. Вот, значит, там у нас было наступательное вооружение, значит, там танкам выдали саперное вооружение для переправы и так далее. Это косвенные вещи. Ни одного документа, свидетельствующего об конкретных оперативных совершенно планах, верно. Намерениях. Вот ты про доктрину говорил. Ну, понятно, что доктрина существует, наступательная. Контрударов доктрина существовала. Поэтому, на самом деле, я считаю, легко объяснить, почему у наших офицеров есть карты, простите, вражеской территории, а потому что никто не собирался воевать на этой территории. Все, учитывая, во-первых, и итоги Первой мировой войны, когда затяжная война началась, это не хотели. Совершенно плюс верно. Ко всему посмотрели, как немцы воюют, значит, на Западе. Совершенно верно. Что они там прорываются, а и у нас была отличная как бы идея, вот они типа прорываются, а мы их хоп, да. Там фланговым ударом с Юго-Западного фронта. Ну, кстати, учение 40-го года, да. Да, с Юго-Западного, кстати, фронта, который, кстати, и потом и держался у Тимошенко дольше всего, вот, поскольку там силы ну, были. Ну, так же, как и определенные части военно-морских сил. Да, совершенно. Мы наносим контрудар, отрезаем наступающие войска, и мама не горюй, это совершенно верно. Практически Курская дуга образца 41 года. Но говорить о том, что мы на им собирались наносить какой-то превентивный удар, такого документа никто нигде не приводит. Ни если бы книги. Хоть что-то серьезное было, да. То уже давно бы приказ какой-то по армии и так далее. Ничего подобного. Вот я считаю, что это главное свидетельство того, что эта теория, какой бы она там симпатичная или красивая ни была, такой, знаешь, вот прям... Не, ну это естественно. Логично все устраивает. Тем более, еще за нее деньги хорошие люди срубили. Она красивая. А, и плюс напечатали, издали, и плюс шумиха, и дополнительные экземпляры. Ну, ничего личного, только бизнес. Ничего не подтверждает. А без прямых доказательств все это, к сожалению, или к счастью, точнее, мне кажется, только вот догадки, инсинуации, и публицистика. Фундаментальные вопросы. Но все-таки остается открытым вопрос. Сейчас, по-моему, уже никто не спорит, что у нас танков было больше. И танки у нас были лучше. Я про Т-2, Т-3 вообще молчу, немецкие там такие дрова. Ну, Т-2, Т-3 там ну, тоже. Там дрова просто, да. Наши Т-34, КВ, я про него вообще-то, вот такие монстры. Там «Тигр» так и не дошел, по-моему, до их уровня. Вот. Да и, собственно, даже вот эти БТ-шки, отличные танки, все там было хорошо, все в порядке. И по количеству мы их подавляюще превосходили. По количеству самолетов. И самолеты, на самом деле, не так, чтобы уж совсем все были фанера. Ну, новых моделей... Нет, их пока как на тот период времени в том объеме, если бы планировали мощную, серьезную операцию, да, конечно, скажем, когда еще Тухачевский был на коне, у него, скажем, были такие идеи у его, скажем, сподвижников, чтобы довести численность воздушно-десантных войск в Советском Союзе, рабочей крестьянской Красной Армии, до 800 миллионов человек. Ну, представляешь, это какая нужна экономическая мощь. 800. Да, это у них на полном серьезе они обсуждали эти вещи. Uh-huh. Так же, как вот, например, скажем, ну, ты видишь, какая у меня футболка, да? Да, вот. Да. Так вот, я с ней хожу. Я не буду говорить. Нет, какая ну почему? Соответственно, с американской символикой. Угу. Так вот, я хожу, потому что она достаточно дешевая и удобная. А учитывая то, что кандидаты наук, доценты получают меньше, чем даже младшие прапорщики ФСБ, поэтому, естественно, вот эти моменты и имеют главную доминирующую роль. Так вот, исходя из логики вот этих всех стереотипов, вот три преподавателя в разных корпусах педуниверситета, глядя на эти моменты, плюс я еще с ними так подискутировал на определенные моменты, я уже стал штатным агентом Федеральной службы безопасности и провокатором. Вот это такие интересные моменты. Вот я на полном... И люди на полном серьезе. Нет, ну каждому человеку ему же не запретишь думать там, как конспирологировать ну и вот, так далее. Понимаешь, потому что я как бы вот свою позицию, а они свою позицию. И вот и пошло, вот и поехало. Смотри, давай вернемся к авиации. Это вот как раз вот к этому я вопросу. Просто к тому смысле хочу сказать, что, может быть, у нас авиация была и технически не такая совершенная, как у немцев, но... Я вот недавно, буквально на днях, читал о том, что уже, по-моему, к середине июля, июля, то есть месяц спустя войны, немцы не могли быть авиационно везде, как они были в самом начале войны, потому что их просто сбили столько, что у них уже не было совершенно парка машин. Даже 22 июня навтыкали на некоторых направлениях достаточно прилично. И Гальдер на совещании там вот в Вольфшанце, он пишет о том, что, значит, господа, к сожалению, вот раньше, как вот мы тут летали, где хотели, уже не получится, у нас уже нет. Совершенно верно. Какое количество самолетов, нас их уже позбивали половину. Не, это было, да. Вот. И поэтому сейчас будем сосредотачиваться только на главных ударах. Вот там наступаем, туда летим. Совершенно верно. А здесь, значит, не наступаем, здесь не летаем. Вот на сегодняшний день фактически очень много переиздано литературы и записки, соответственно, Мессершмитта, вот, и немецких генералов, вот, и Яковлева нашего, и Илюшина. Соответственно, как раз еще раз повторюсь, там об этом также упоминается, что действительно, скажем, ресурсы были как бы ограничены, да, действительно производили, действительно, как бы сказать, испытывали, да, налет часов был у них как бы побольше, да, они четко это соблюдали, ну, немецкая пунктуальность, педантизм, он имеет место быть по сравнению с русским, авось разгильдяйством, раздолбайством, но тем не менее, те части, которые четко выполняли свои профессиональные военные функции, они не просто переходили в контрнаступление, они давали сдачи, но они фактически в первые дни и достигали нужного результата. Если вот так всю линию посмотреть... Да, и потери, которые... Заполяли так и не смогли, ни при каких обстоятельствах. Это была не Франция, там еще тоже вот такую вещь, значит, опять же, это я недавно, говорю, прочитал, вот недавно изданный как раз материал вот этого совещания, там Гальдер говорит о том, что мы, скорее всего, эту войну, не знаю, может и не выиграем, потом уже в июле месяце, потому что, в отличие от Франции, окруженные русские войска не сдаются. Да, французов окружили, все, они сдались, мы идем дальше. Нет, но... А здесь нужно кольцо держать. Из Парижа армия уходит, они плачут. Да? Главное, армию сохранить. Страну можно сдать, армию сохранить. Да. Вот. И поэтому немцы несли гигантские потери. А простите, у них ресурсы были поменьше, чем у Советского Союза. У них Объединенная Европа была. Ну, Олег, вот здесь я все-таки с тобой немножко подискутировать. Румынская нефть. Соответствующим образом южноевропейский хлеб, машиностроение. Огромное... Кстати, добровольцев в вермахт и в СС, это реальный исторический факт, было в 2.5 раза больше, чем добровольцев в движении сопротивления. Но, Олег Юрьевич, В Европе и в основном они активно принимали участие на Восточном фронте. Согласен. Но, тем не менее, это все равно несравнимые ресурсы, простите, с Советским Союзом. Ну, несравнивы ни по территории, ни по людскому запасу. Это естественно. Ни по полезным ископаемым. Плюс ко всему, надо опять же отдать должное. В какой-то момент нам и Америка все-таки помогала. Машины присылала. Давайте здесь четко расставим. Значит, максимальный процент того, что Америка передала по ленд-линзу, а это экономические договорные отношения, за которые мы проплатили полностью. Дошли, не дошли, платили золотом больше всего. Ну? Вот, была десятая часть. Ну, десятая? Десятая и часть. И Сталин все время напоминает Черчиллю и Рузвельту, если бы это ему нафиг не нужно было бы, хрен бы он просил. Это все понятно. Ну, что бы ему просить? Ну, Сталин и с Гитлером... вел определенные моменты. На то он и был... Политик? Да, не просто политик, да. Серьезный политик? Да, а самый ключевой политик, нравится кому-то это или нет. Так вот, естественно, что это была определенная, политическая тенденция. Естественно, что Сталин и советское руководство прекрасно понимали, что в нашем успехе заинтересованы только мы, и единственное, скажем, не в полном объеме, а некоторые, скажем, слои в Югославии, когда вели сопротивление, единственная там определенная часть, не вся, а определенная часть была искренне союзником нашей страны. Больше союзников у нас нигде, ни при каких обстоятельствах не было. Ну, если в широком смысле. Вот, и в узком смысле. Ну, в узком они были. Да, ну, и в узком тоже, соответствующим образом. Вот. Ну, во всяком случае, на каком-то определенном этапе интересы там или Великобритании сходились. Против кого дружим, да. Да, против кого дружим, было против кого, поэтому хоть плохие, но союзники, Олег. Ну, ты знаешь, как говорят в таких случаях, как армейский принцип, да, значит, про поводу замполита, там, и старшины, мать родная, и, значит, отец родной, лучше быть мне сиротой, да. Так и здесь. Так вот, Олег, все-таки давай вот сейчас вернемся к этой теме, и исходя из того, что войск у нас было, в общем, достаточно, и вооружения были очень неплохие, прям скажем, и выучка хорошая. Ну, не совсем была выучка, конечно. Ну, может, как раз выучки проблема. Почему нас так жестко вот прямо раскидали именно вот на вот этом участке, как говорится, вот новой вот этой границы в Прибалтике и в Белоруссии? Ну, во-первых, ну и это в Хохляндии расколбасили достаточно. Ну, в Хохляндии попозже расколбасили. Вот. Извините, там Юго-Западный фронт держался, и он бы держался еще долго, если бы у него фланг не навис в районе Киева. О чем и речь. Вот, поэтому все-таки надо понимать, что те территории, которые, скажем, ну, там, присоединили, восстановили, захватили, там, освободили, оккупировали, кому как нравится, они с точки зрения там полутора лет, да, ну, не были достаточно, скажем так, укомплектованы, ни инфраструктура еще не была как следует сделана, ни все, скажем так, фортификационные сооружения, ни инфраструктурные моменты, которые достаточно, скажем, важную роль играют. Поэтому естественно, что и плюс еще местное население. Ну, там-то да. Не очень приветствовало. Особенно в Прибалтике. Да, вот. Поэтому... Причем Прибалтику как раз и захватили чуть ли не за месяц. Естественно, поэтому... Поэтому, да, до Таллина, да? Таллина и до Нарвы. Да. Вот. И естественно, что это оказывало достаточно серьезное воздействие. Тем более, если вы посмотрите, скажем, на ведение боевых действий, да, то достаточно большой процент солдат в тот период времени, они, скажем так, сдавались не по природе того, что они, как бы сказать... были не способны, да, а просто очень многие негативно относились к коммунистической партии и к советской власти. Ну, это говорили, что на первых порах именно это происходило часто, что просто не хотели воевать за коммунистов. Да, не захотели ни коммунистов, а потом как бы процесс, ну, это как всегда, перевернулось, а что это здесь происходит? И человек... А когда, кстати, немцы дошли до исконно русских земель, до Смоленска? А потом начинается вот все... Да, почему по Ржеву там хвастались в 42-м году, так же, как 42-й год, Кавказ, да, Крым и многие другие аспекты. То есть вот эти вещи, они, естественно, также играли определенную роль. Тем более определенное количество, скажем так, политических военных руководителей, да, потом уже прошла трансформация, скажем, на замполитов, помимо комиссаров, которые уже не вмешивались, но были ограничены. Это тоже сказывалось. Ну и что греха таить, уровень руководящего состава рабоче-крестьянской Красной Армии того периода времени... Ну, конечно, выбили все-таки большое количество средних командиров. Не выбили, а дело в том, что, скажем, грамотную ротацию не провели. То есть выбивали-то в основной своей массе те, которые... заслуживали этого. Олег Ильич, мы сейчас прервемся с тобой и вернемся в студию буквально через полминуты. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Фундаментальные вопросы. Да, друзья мои, это программа «Фундаментальные вопросы». Олег Юрьевич Лютых напротив меня, кандидат исторических наук, политолог, постоянный автор этой программы. Ну, и я, Олег Тихомиров, с ним постоянный его соведущий. Я прочитал, кстати, Олег Юрьевич, вот в одного из наших историков, достаточно приличного, но фамилию, боюсь, вот сейчас не перевру, и поэтому вот не буду называть, но тем не менее. Он пишет о том, что особенно на начальном этапе войны, немцы по отношению, скажем, к советским войскам, они действовали очень технично, очень слаженно, вот с точки зрения особенно взаимодействия родов войск. То есть, во-первых, у них организация была такая более, так сказать, универсальная. То есть, там, и каждом, более мобильная. Да, в каждом батальоне у них была саперная рота, там, значит, инженерная, и то есть вся поддержка, все. И поэтому они подходили к речке, тут же выходили, значит, саперы все это налаживали, эти, значит, связь там, обеспечивали. Да, связь обеспечивали, да, транспорт был свой, как бы раз, и вот так вот они двигались очень мобильно. И наступали, соответственно, обязательно при поддержке. А и он пишет о том, потом, кстати, приводит воспоминания, по-моему, Гудериана, еще каких-то там вот этих вот полководцев фашистских, о том, что да, идет русские в контратаку идут. Отличные танки, Т-34, мы в них шмаляем, а у них тогда, кстати, у немцев нормальной противотанковой артиллерии не было, у них их просто не было. И они говорят, мы стреляем по этим танкам, но снаряды отлетают во все стороны, и мы ничего сделать да, не можем. Это да, это факт имел место. И эти, говорит, врываются, но их не поддерживает пехота. И их просто потом... Конечно, они проскакивают немецкие позиции, и все, им взад, соответственно, там гранатами но их забрасывают. О чем и речь. Все. То есть война совершенно другого типа. Да. И поэтому, вот, собственно говоря, вот как пишут немецкие генералы, в основном вот это была проблема советских войск, почему они не могли наладить нормальное контрнаступление или там нормальную оборону, хотя сражались очень вот смело. Вот это как раз подтверждение того тезиса, который мы перед этим подняли. То есть достаточное количество именно среднего и младшего офицерского состава к новым видам, скажем, проявления ведения войны были до конца не подготовлен, и их было недостаточно именно в численном составе. Ну и сам факт, вот смотри, генерал Павлов. Вот тоже очень интересный момент. Вот интересный же момент. Вот, как бы сказать, интересный момент. А генерал Власов? Еще интереснее. Но генерал Власов в 42-м все-таки. В 41-м году он львиную долю обороны Москвы. Да, да, это был Власов. Власов. Да. Вот как раз до сих пор исторически, скажем, двойственный момент. Что произошло с человеком менее чем за полгода? Обиделся? Нет. А что? Да, ну как, что значит обиделся? А вот, ты знаешь, разные существуют версии, это можно отдельно потом поговорить. Но человек такого уровня, человек такого, скажем так, интеллектуального потенциала, волевых качеств и самоотдачи, который фактически, если был бы врагом, то, ты знаешь, лучший вариант сдать столицу страны, которую ты... Ну, на тот момент, конечно. Вот. Мы бы потеряли Москву. О чем и речь. Да. Этого не произошло. Угу. А потом, соответственно, Волховский фронт, это где-то немножечко... Ну, под Демьянском да. там, да. Это да. Неудачное наступление, это дикое. Да, вторая ударная, да. Тем более, кто давал... Распоряжение тоже достаточно интересный момент. Один пакет так, потом еще, потом, значит, штаб где-то тут. Это... Загнали вторую ударную в болото. Да, значит, потеряли. Зачем загнали, при каких обстоятельствах, какие цели и задачи. А затем, значит, русская освободительная армия, да, но если мы посмотрим, фактически на Восточном фронте русская освободительная армия почти активно не принимала участия. Даже как была еще отдельно русско-национальная армия, там немножко другая категория населения. Вот, но факт остается фактом. Поэтому разные как бы существуют версии. Но вот для меня до сих пор это очень серьезная, скажем, историческая проблема исследования вот, по поводу того, что произошло. Так же, как другой достаточно интересный момент. Да? Нам, у нас в Питере да, недавно... открыли мемориальную доску человек, который был союзником Гитлера и воевал на стороне фашистской Германии, Маннергейм. А я знаю про этот скандал. Да, нормально. Скандал. И присутствовал там глава администрации президента, бывший генерал-лейтенант государственной безопасности Сергей Борисович Иванов. Стоп. Там есть нюанс. Никакого нюанса. Там есть нюанс. Никакого там нюанса есть не нюанс, может быть. Олег Юрьевич, подожди. Какой давай, нюанс? Давай, будем аргументированно какой разговаривать. Нюанс? На момент войны в 41 года Маннергейм не являлся руководителем финского государства. Тогда был, простите, Рюти. И он объявлял войну. Другое Нет. дело, что Стоп. Маннергейм его поддерживал. 39-40 год и прочие все эти вещи. 39-40 год Финляндия вела оборонительную войну. Стоп. Убивали наших солдат? Ну, это была оборонительная война с их стороны. Вопрос достаточно интересный. Финляндия... Я их не защищаю. Нет, но факт остается фактом. А с другой стороны, вот. Маннергейм, как ты знаешь, ты же тоже старый монархист. Нет, ты знаешь, что Маннергейм и в русско-японскую войну воевал. У нас генерал Алексеев предал государь-императора. И фактически генерал Алексеев сотрудничал с, непосредственно с англичанами. И за его влияние, скажем так, белая армия так и не смогла четко сформироваться. Ну, я здесь еще раз тебе говорю, я не защищаю Маннергейма, и я думаю, что, конечно, такие всякие установки мемориальных досок вроде Ахмата Кадырова там, или Маннергейма, то есть людей, которые так или иначе проливали кровь русских людей. Русских людей проливали. Там считали бы они справедливо это или нет, но они против нас воевали. Факт налицо. Согласен. А, например, Лаврентий Павлович Берия, выдающийся государственный руководитель, который внес обалденную роль во время Великой Отечественной войны, до сих пор в свое время, скажем так, был осужден. И не реабилитирован. И до сих пор не реабилитирован. Интересные моменты. Великий русский генерал Владимир Оскарович Каппель. Тоже, да. Вопрос достаточно интересный. Интересно. Ну, давай мы не будем отвлекаться. Я хотел, на самом деле, твое мнение услышать относительно генерала Павлова. Каким образом у нас на самом ключевом направлении, вот этот вот Западный округ, возглавляет генерал Павлов, который первые же дни теряет управление, и потом, ну, правда, поступил он, наверное, как должен был поступить, хотя он, наверное, все-таки должен был сражаться, а не пускать себе пулю в лоб. Ну, все-таки, ты знаешь, с моей точки зрения, здесь главную роль играет человеческий фактор. Вот есть хороший фильм, где Ульянов играет партийного секретаря, Анона Мордюкова, председателя колхоза. Очень хороший. Так вот она ему говорит... Где он без руки, по-моему, там? Не-не, это председатель, это он там. А здесь другой. Он секретаря. А вот, и она говорит, хороший ты мужик, но не орел. Ну, понятно, о чем речь. Да. Вот. Здесь то же самое. То есть он хорошим мог бы быть командиром дивизии, может быть, там командиром соединения, но уровня. Но его поставили на ключевое направление. Вот о чем и речь. То есть, одно дело в годы, скажем, теоретизации, значит, в годы, скажем, выстраивания каких-то, скажем, вариантов ведения оборонительных, скажем, боевых действий на учениях или наступательных, там, фланговых или, скажем, какие-то прорывы и так далее и тому подобное. Это одно. В действительности, да, происходят немножко другие моменты. То есть каждый считает себя стратегом, видя бой со стороны. Ну, а на практике... Когда стрелки на карте. Да. А когда обстановки не знаешь, о чем речь. Караул, поэтому я думаю все-таки, что Павлов просто не вытягивал того уровня, который соответствующим образом он должность ту занимал. Тот потолок, который он был. Фундаментальные вопросы. Вот сейчас я, Олег Ильич, хочу обсудить такую тему. Может быть, я на святое покушусь. Я сразу заранее прошу извинить меня всех таких каких-то особо патриотов и так далее. Вот. Не умаляю заслуг нашего знаменитого великого маршала Жукова. Я хотел бы все-таки обсудить его роль в 41-м году. Он был во главе практически, ну, генерального штаба, по-моему, или там, по крайней мере, одна из ключевых военных фигур. То есть все вот эти военные игры накануне он описывает хорошо в своих мемуарах. Он отлично владеет информацией, что происходит там на том или ином фронте. Но это такое ощущение, что чувак, извините, сидит в Москве и записывает, значит, вот тот, можно я буду простую лексику придать? Вон там обосрался, значит, вот генерал Павлов застрелился. Вот тут вообще козлы всех расстрелять. А я не при делах. А потом, когда уже, конечно, там начались какие-то другие дела, то тут, понятно, Жуков стал у нас, значит, главным генералом. Значит, и маршалом. Или я вот что-то вот путаю? Нет, Жуков, как любой человек, имеет и минусы, и плюсы. Суть заключается немножечко в другом. Он должен разделить ответственность как и все остальные за 41 год. Есть такое выражение, что победители не судят. Угу. Вот, суть заключается в том, что когда были учения 40-го года, все варианты, связанные, скажем, с Барбароссой, которые они прорабатывали. Да, да. И главным, ну, одним из инициаторов вот этой проработки, вот этих предложений, которые соответствующим образом происходили, это как раз был Жуков. И с точки зрения, то есть он как бы на опережение эти вещи, скажем так, просматривал. На практике, когда произошло, да, фактически, конечно, здесь все плюсы, все минусы, это как в футболе, да, выигрывает команда, проигрывает тренер, да. Ну, такова участь. Я думаю, что он из себя и не снимал, и как любой, скажем, человек достаточно амбициозный, достаточно имеющий мощный человеческий потенциал, конечно, он, скажем так, был чрезмерно категоричен, чрезмерно, скажем, импульсивен, и по всем моментам он, конечно, имел свою определенную точку зрения. Но в плане, скажем, вот этой черновой грязной работы, затыкания дыр и прочих всех, конечно, он как был, ну, такой эффективный менеджер. Фактически ему это удавалось. Ну, нравится там, нам не нравится. То есть, естественно, что не надо никого там чересчур опускать или чересчур... Ну, есть такая категория людей, которые способны, ключевой, даже как, например, Берия. Ну, способен он был. Дано ему было, соответственно, да. Вот с моей точки зрения, выдающийся военный руководитель адмирал Кузнецов, который дважды его до уровня контр-адмирала, дважды вице-адмирала, выдающийся человек, который так подготовил военно-морские силы, да, тогда отдельное ведомство было, что дали, мама, не горюй, да, и в первые дни потери были совершенно иного плана. Флот был готов. Так логика заключается в том, что в сухопутной части вы несете ответственность, ребята. Были же, как бы, переходили. Были части, которые не бросали знамена. Были части, которые там и в лоб, и отходили, не теряли. Было? Было. Это же, как, соответственно, статистические данные исторические. 22 июня, 23 июня, половина, более 10 миллионов по всей стране шли добровольцами, и столько же шли в сберкассу. Но это реальный факт. Это, конечно. Вот и все. Это, конечно. Да, даже как сколько масса людей встречали немцев хлебом солью, и это было. Нет, там фотографии, он полный интернет, вот, да, и там это немцев было. Обнимают. Естественно, и героизм был, и выживаемость была, и с точки зрения предательства это было, и, скажем, от людей, которых ожидали, что они ого-го, они ага-га, да. А от людей, от которых не ожидали, они, наоборот, вытворяли такие вещи, чувство героизма, что, скажем, перед ними преклониться и, скажем, отметить сами выдающимся регалиями. Поэтому, с моей точки зрения, как раз Жуков был вот этим человеком, который, скажем, затыкал все пробоины, да, исходя из тех условий, которые они были. По-другому, скажем, ну, быть невозможно, потому что система такова. Да, скажем, человеческий фактор играл роль, но, скажем, ценность человеческой жизни у нас, это всегда было, она меньше, чем на Западе. Ну, бабы новых нарожают, да? Ну, даже не в том, что бабы новых заражают, но это типология нашего человека. Ну, у нас крайности. Да. Вот мы либо любим сборную по футболу после Англии, а потом либо мы ее в пух и грязь, либо мы возвеличиваем до самых небес. Потом эти же люди через определенное количество втаптывает и так далее. Вот поэтому Жуков, он плоть и кровь представитель нашего народа. Фундаментальные вопросы. Ну и еще одну важную, ну, я думаю, самую ключевую фигуру все-таки надо рассмотреть, я считаю. Олег Игоревич, ответственность Сталина в событиях начала войны. Вот как ты это оцениваешь? Я считаю, что Сталин лидер Советского Союза. И все плюсы, и все минусы, которые были в Советском Союзе, в первую очередь относятся к нему. Это и жесточайшие, скажем так, негативные тенденции, которые привели к серьезнейшему, скажем так, мощнейшему срыву Поэтому естественно, что там и психологический момент, и естественно, что и, как сейчас выяснилось, скажем, и определенный подрыв здоровья, это тоже как бы был там и ангина, и температура, и прочее. Это все как бы накладывается. Ну, конечно. Это же махина такая, СР и плюс человек, который берет на себя всю эту ответственность. Поэтому этот момент, естественно, скажем, никто уже не отвергает. Никто, соответственно, как бы сказать, не списывает со счетов, потому что он тоже человек. У него тоже были и свои просчеты, и свои победы, и величие, и определенные падения это было. Но конечный счет закончился 9 мая 1945 года. Другое дело, с военным о соотношении потери фактически один к одному. А то, что там вот мирное население, да, ну, это они уничтожали, да, потому это, что целенаправленно евреев, русских. Целенаправленно, да. То, что геноцид по отношению к русскому народу был в первую очередь по плану ОСТ, это факт. Поэтому, естественно, что был бы другой лидер и было бы другое окружение, но неизвестно, как бы ситуация, скажем так, пошла. Как ты думаешь, он ведь все-таки понимал, что, ну, собственно, война начнется. Естественно, это, как бы, вот. Естественно. Но почему тогда для него было таким шоком, как все описывают, что Гитлер напал? Ну, потому что, когда вы... Вот он явно не ожидал. Ну, вы подписали договор, да? Все-таки психология Иосифа Виссарионовича Сталина, она сформировалась-то с точки зрения где-то и... православная церковь создала ему все-таки обучение, да? Плюс человек... по понятиям был, все-таки несколько ходок, да, вот, плюс у него определенная боевая структура была, которая уголовки, ну, да, да, поэтому они привыкли разговаривать в таком, а это все равно договариваться накладывать, и фактически они договорились, они подписали, и все выполняли, то есть с этой точки зрения Гитлер оказался беспредельщиком. Да. Вот. И фактически... Вероломно, да, потом. Ну, фактически, потому что 22 июня еще эшелоны перли. Ну, это беспредел. Да. Поэтому вот с этой точки зрения Сталина надо рассматривать. Тоже он живой же человек. Угу. Он говорит, он, в принципе, ну, материться мы не будем. Говорит, ну ты что? Ну ты... Все знают это слово. И русские великие слова, да? Да, на букву О, хей, пошло и поехало. Да, да, да, да. Вот, поэтому, естественно, это для любого. Тут мы даже, например, скажем, вот, ну, по жизни у нас всякие нюансов бывает, да, вот, потом, когда ты с человеком, а потом он тебя, и то пару-тройку дней ты на душе осадок, а тут, извините меня, махина, и тут сторона вся, да, и ты же, как бы сказать, под пристальным вниманием всех и вся, ты же не хвостик поросячий, а ты Иосиф Виссарионович Сталин. Ну да, к тому времени уже, да, царь это Бог. Не просто к тому времени, вот, а... Это что такое? Мы же договаривались. Да, ты же все получил. Да, поэтому вот эти все вещи, конечно, они сказались. И вот психологически, если проанализировать, ну, пока отошел, пока пришел, пока восстановился, поэтому там в начале июля братья и сестры, и пошло, и поехал. Ходят такие, я не знаю, насколько можно доверять или нет, к сожалению, у меня вот лично такой возможности проверить нет, документы якобы о том, что Сталин хотел предложить Гитлеру в начале войны мир и отдать ему там с Богом и Прибалтику. Ну, в общем, вариант Брестского мира такой. Ну, вот я знаю, когда ездил по своей докторской, там, скажем, есть у нас в Подмосковье, в Подольске военные архивы, там точно мне говорили, что есть, пока еще не совсекретно не снят гриф, документы, которые, скажем так, сводили к тому, что были сепаратные, скажем, челночные варианты дипломатии между высшим руководством Рейха и Советского Союза, ну, даже как и там ребята из океана, из Англии тоже занимались своими делами, вот, до еще Даллеса, вот, что якобы в 42-м, максимум в 43-м году вот эти все вещи предлагалось, значит, вернуться к истокам 39-го года. Угу. Вот. И, скажем так, немножечко расширить зону влияния и сферу, скажем так, воздействия. Вот эти документы, как бы сказать, имеют место быть. Вот. Но упрямство той стороны после Курской дуги уже, скажем... Ну, уже, да, не да. имело значения. Даже как и второй фронт уже в 44-м году никакой особой роли, особой роли не играл. То есть он, этот фронт был уже потом против нас. Потом сейчас вот, да. Да, но документы уже как бы так бы рассекречены. Были. Да, рассекречены. Нет, они бы и дошли в Париж. Ну, Иосиф Виссарионович сказал, что не надо обижать союзников. Нет, ну это да. понятно. Да. да. А то, что они планировали уже фактически действия, ведение боевых действий против нас, немцев перевооружить, эти документы... скажем так, уже преданы огласке. Олег Ильич, ну что, время нашей программы подошло к концу. Давай сделаем какое-то резюме. Что мы можем сказать о том, что произошло 22 июня, и какие из этого вообще можно сделать? Значит, 22 июня произошло реально историческое, скажем так, закономерное событие, когда Объединенная Европа, исходя из своих в очередной раз завышенных амбиций и большого экономического аппетита, решила взять, пощипать нервы спокойного русского бурого медведя. Чем все закончилось, из тайги медведь вышел и все вопросы решил. Ну, а история, она по спирали. Поэтому, соответственно, то, что на сегодняшний день уже мы более 70 лет в Европе живем без войны, это, скажем, некоторые, скажем так, горящие головы наводят на мысль, что не пора ли Россию, соответственно, в очередной раз, скажем, пощупать за определенные части тела. Ну, пускай пощупают, чем все заканчивается, уже известно. И Парижем в 19 веке, и Берлином в 20 веке, соответственно, и все эти наши походы, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот эти моменты, они, как бы сказать, наглядно предоставляют. Да, мы на пороге определенного большого шухера. Да, кошка скребет на свой хребет, но не дай бог им испытать на прочность гиперактивность русского человека. Я им не завидую. Что ж, друзья мои, вот таково мнение кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. Помогал ему я, Олег Тихомиров. Всего вам доброго, мирного неба и спокойной, счастливой жизни. До свидания. Фундаментальные вопросы.